Александра, вечером того же дня не могу уснуть из-за бесконечных водных процедур Олега. Это человек-амфибия. Он вечно в ванной комнате дольше меня зависает. Убираю телефон на тумбочку возле кровати, прислушиваясь к звукам стекающей воды в душе. Наконец, шипение резко прекращается. И я слышу, как Олег чистит зубы, постоянно включая и выключая воду. Сильнее накрываюсь одеялом и, закрывая глаза, делаю вид, что давно глубоко сплю. Его тяжелые шаги сотрясают комнату. Со вчерашнего дня он спит на матрасе, расстеленном на полу. В кровать ему забираться строго запрещено, и я очень надеюсь, что Олег не будет нарушать правила, на которых я позволила ему остаться в доме. Увы, для моего мужа не существует правил. Вчера он терпимо и стойко храпел на полу, а сегодня уже вовсю ползет по кровати в моем направлении. И 10 секунд не проходит, как я чувствую, что он наваливается на меня весом своего тела, как хищник на добычу. «Олег, мы же договорились, что ты спишь на полу», — устало напоминаю сквозь сжатые зубы и притворный сон. «Ну ты чего, Саш?» Олег только сильнее припечатывает меня к постели. «Ты что, как не родная?» Обхватив мою челюсть ладонью, он нагло проводит языком по моим губам. «Сегодня же позволила мне ручки целовать?» Олег нападает с укусами и поцелуями на мою шею, а у меня внутри все переворачивается, и каждое его прикосновение заставляет меня сжаться, сгруппироваться, закрыться. Я буквально превращаюсь в ежика, выпустившего все иголки. «Олег, я не могу! Не надо!» Прошу я, пытаясь скинуть его силой. «Можешь, маленькая. Хочу тебя». Он отбрасывает одеяло и теперь уже прижимается ко мне всем телом. Устраивается между ног, и каждое его движение воспринимается мною как насилие. «Олег, перестань!» Пытаюсь вразумить и донести до него, что я ни к чему подобному не готова. «Секс после ссор самый горячий, Саш». С тяжелым придыханием заверяет меня Олег, запуская ладонь в мою шелковую пижамку. «Ты влажная? Соскучилась так?» Удовлетворенно усмехается муж, поглаживая меня во всех самых чувствительных местах. «Но я прекрасно знаю, что мокрая исключительно потому, что только сейчас трогала себя, представляя над собой Максима. Пока он в ванной мылся, успела предаться сладким воспоминаниям и быстро кончить». «Пиздец, царевна! Я не помню, чтобы ты текла так. С полоборота». Олег окончательно ловит кураж, проявляя настойчивость. «Олег, я же сказала!» Уже повышаю тон, сжимая ноги. «Еще чуть-чуть, и я ударю его в пах». «Забыла, Саш, как трахались классно, именно после самых больших ссор. Напомнить тебе?» «Еще немного, и он засунет пальцы внутрь. А этого мне совершенно не хочется». Упираясь ладонями в его грудь и одновременно толкая коленку, я скидываю мужа с себя с негодующим воплем. Чудом мне это удается, и Олег кубарем слетает с кровати. «Черт, Саш, что на тебя нашло?» Возмущается Олег, пока я нервно зажимаю рукой губы. «Я об косяк ударился». «Прости, Олеж, я не хотела. Ты не слышал меня». «Ты чего надумала, Саш?» Распластавшись на полу, словно пьяный, муж внимательно разглядывает меня. «Я что, насильник тебе какой? Ты же мокрая насквозь. Не ощутил бы этого, прекратил бы. Думал, играешь со мной». «Ты меня не слышал. Я просила остановиться. Не могу я, Олег. Не готова!» Прячу глаза, не в силах подобрать правильных слов. «Может, правду ему сказать, чтобы тоже от меня отвернула? Стал бы он тут пылинки с меня сдувать, если бы узнал, что я погулять успела». «Ты все об этом? Дуешься еще?» «Мое мнение не поменялось. Ты здесь, потому что Анжела так решила. И другой комнаты нет». Взглядом киваю в сторону его матраса. Накрываюсь одеялом и отворачиваюсь от мужа. Слышу, как он плюхается на кровать. «Что мне сделать, чтобы вернуть все на свои места?» «Уезжай, а дома поговорим. Ты делаешь только хуже». «Не уеду. За тобой тут глаз да глаз нужен». Горько усмехается Олег. «Может, ты с ним того? Роман закрутить за сутки успела? Анжела вся на взводе с тобой. Подозрительно». «Хочешь меня в чем-то обвинить, Олег?» Стальным тоном бросаю я, присев на постели. «Не лучший способ вернуть мое расположение». Демонстративно откидываюсь на подушке. «Есть еще другой. С утра планировал». Олег достает телефон и включает хорошо знакомую мне песню. Под нее мы танцевали наш первый свадебный танец. «Необыкновенная, ласковая, нежная», — доносится из колонки смартфона бархатный голос. Муж выходит из комнаты, оставляя меня наедине с моими воспоминаниями о нашей свадьбе, о клятвах, что дали друг другу. Я думала это раз и навсегда, на всю жизнь. Я мечтала об этом. «Необыкновенная, милая, бесценная. Ты целая вселенная, необыкновенная моя». Все это время, пока играет музыка, Олег отсутствует и возвращается ко мне в комнату с огромным букетом белых роз. Боже, он издевается. За последние годы даже одной розы в целлофане не подарил. А тут роскошный букет в 3 раза больше меня. Что с мужчинами ревность делает? Меня даже слезы душить начинают от одной мысли о том, что, чтобы муж обратил на меня внимание, так, как мне этого всегда хотелось, мне пришлось уехать в Сочи, заявить о разводе и переспать с другим. И все бы ничего, если бы эти события прочно не отпечатались у меня на сердце. «Песня с нашей свадьбы, помнишь?» Олег тяжело дышит, держа в руках охапку чудесных цветов, благоухающих на всю спальню. Видно, что спесь с самоуверенного самца сбита. Но надолго ли? «Это тебе». «Помню». Нахожу в себе силы встать с постели и принять цветы. Вдыхая их нежный аромат, бережно опускаю огромный букет в декоративную вазу, замечая на глиняной поверхности заметные трещины. «Разбитое доверие не склеить, Олег». Тихо напоминаю мужу. «Она ничего для меня не значила, Саш. Временное помутнение», — оправдывается супруг, глядя на меня с искренним раскаянием. «Ты думаешь, одна страдала? Я места себе не находил». «Поэтому обвинил меня в замершей беременности?» «Черт, Саш, да это сгоряча сорвалось. Не думал я ничего такого. Себя во всем винил. У матери после меня 4 выкидыша подряд. Последний на большом сроке. Я на генетику грешила, а признаться и поговорить духу не хватило». «Я не знала», — ошарашенно бормочу я, проникаясь бесконечным сочувствием к свекрови. «Господи, как же бедная Марина Васильевна все это вынесла! Ведь ни слова мне не сказала, когда я убивалась от горя, но никогда не забуду, какой заботой она окружила меня в те тяжелейшие месяцы. Про все свои болячки забыла. И свекор хлопотал надо мной, как над маленькой. Я думала, жалеют по-родственному, а все гораздо глубже и сложнее. Сердце болезненно сжимается, непережитые страхи с новой силой разрывают грудную клетку». «Это старая история, но не отболела еще», — пришибленно отзывается муж. «И отец тогда повел себя не лучшим образом. Они расходились на 3 года. Он с другой женщиной жил, а потом одумался, вернулся. Вспоминать о таком, сама понимаешь, никому не хочется». «А ты, значит, по его стопам? Не усвоил урок?» С обидой бросаю я. «И как? Легче стало? Почувствовал себя мужиком?» «Мудаком я себя чувствую, Саш. Надо было вместе сражаться, пытаться снова, поддерживать тебя во всем. Но я обычный человек, не супергерой, наперед просчитывающий риски. Ошибся. Сильно. Предал сам себя и тебя заодно. Прости меня, девочка моя. Никогда больше. Клянусь. Хочешь, повенчаемся? Я снова все свои клятвы повторю. Фамилию мою возьмешь». «Да при чем тут фамилия?» Горько восклицаю я. Олег не первый раз заводит этот разговор. Хотя перед тем, как подать заявление в ЗАГС, я ему все популярно объяснила. И он вроде бы понял. Какое имеет значение, что я Мальцева, а не Акимова? Просто строчка в паспорте. «Ты же знаешь, что это единственная ниточка, соединяющая меня с семьей». Муж сидит на кровати и, не отрывая от меня тяжелого взора, контролирует то, как я наливаю воду в вазу и ухаживаю за цветами. Сейчас мне это необходимо, чтобы сгладить возникшую между нами неловкость и уложить в голове все, что он сказал. «Давай спать», — бросаю я, когда, наконец, добираюсь до кровати и вновь прячусь под одеялом. «Но не смей приставать», — четко обозначаю границы. Я не могу заснуть долго, мучительно, прислушиваясь к сопению мужа. Вопреки моей просьбе, он все равно обнимает меня со спины и нежно целует в висок. А мне в этот момент кричать хочется, словно он мне не губы, а дуло к нему приставил.